Остановись, погляди ты, так надо. Пешеходный переход, он для того, чтобы народ шел как надо. Законы и правила наставления диктуют нам не глупцы, ты поверь ты. Если ты игнорируешь то, что предписано и что дано, вини себя ты. Предпочитаешь жить законом своим, ты думаешь, ты не победим. Закрыл глаза и идешь никуда, а напрасно. Вас было много, не один и не два, всех рассудила дорога судьба. Дорогу лучше переходить там, где надо. Вас мало и потух тщетный дерзновенья. Против ветра листья гнать, как бы спину не сорвать, надо помнить. Упрямцы, рвачи, шуты, кто вас помнит? Прилипли к корыту плуты, вас накормят. От избытка бывает процесс, кто не работает, тот не ест, не то сказал я. Идем дорогою вроде одной, иди, оно не путь нам с тобой. И цели, средства не схожи